Глава 13. Утром все завертелось в замке, зашумело. Приглашенные гости спешно рассаживались по своим каретам, заранее договариваясь о совместном пути, на случай, если вдруг на землях еще остались успевшие сбежать наемники. Помощи своих людей я им выделить не могла. И так преступно долго не иду на помощь в деревню при шахтах. А ведь это наш основной источник дохода. Та самая полноводная река, что поможет графству не просто держаться на плаву, а еще и идти с поднятыми парусами навстречу процветанию. Амалин. Я только успела открыть дверь своих покоев, как меня подхватил на руки и занес обратно Анцель. Обняла его за шею и прижалась к его шее носом. «Я так беспокоился вчера, что магия земли тебя не отпустит. Клянусь больше никогда тебя не покидать и быть рядом в любой беде». Он крепче прижал меня к себе и поцеловал в макушку. Магия кольца приняла клятву, что значит одно. Артефакт одобрил этого эльфа. Раны его уже не беспокоили, раз он так легко двигал руками и свободно мог поднять мой вес. И поцелуй, что последовал за этой клятвой, я не стала прерывать. Мне тоже нужно было его присутствие. Никаких розовых соплей и жеманства с кокетством. Я чувствовала, что готова разделить жизнь рядом с этим эльфом, и он всеми своими поступками доказал, что достоин стать верным спутником. «Если хочешь, мы сегодня же проведем брачный ритуал», — предложил он, устроившись в кресле со мной на коленях. Ему почему-то очень нравилось держать меня в своих руках. Ну, а я была не против. Рядом с ним, хоть в Сибирь, лишь бы за руки держась. «Вечером, Анцель», — сказал ему, — «мы сможем оставить охрану для наемников и съездить к шахтам». Стражи уже проснулись. Алерт с Тивосом ходят смурные. «Давит на них вина за пропуск нападения», — поведал эльф. «Део и Сэм будут за старших теперь», — рассказала ему свои решения. «Муж Истры вместе с ними. Ему я доверяю больше всех». Его семья не просто вышла в полном составе, готовая принять бой, но и дважды спасла нам жизни. Нужно тщательно пересмотреть подчинение у стражей. Займусь, как вернемся. Анцель зарылся носом в мои волосы и глубоко вдохнул. «Ты так сладко пахнешь. Давай тогда поедем сейчас, а Говард присмотрит за всеми». Сделали, как решили. Наскоро перекусив у Вейды на кухне, взяли немного еды с собой в дорогу. В карету наша повариха отправила как минимум половину своих запасов, их приготовленные еды и баночек с отварами, целебными мазями и настойками. Все пронумеровано и подписано, от каких болезней. Лекарь приехал только под утро, долечил вашего эльфа, Юта, и отдал все свои запасы на всякий случай. По секрету рассказала мне она. «Я положила вам ткани на бинты. Их Сора с Миларой передали. Вдруг понадобится вам. Пусть в пути вас защищает Великая». Мы взяли с собой пару оборотней и десяток стражей из проснувшихся людей. Аука, щедро нахлебавшийся моей крови, открыл нам тропу, сокращающую путь до получаса. Он был вместе со мной в карете, чтобы подпитаться после такого большого расхода. «Твоя магия вчера, хозяюшка, была выше всяких похвал». Дух вернул себе прежнюю манеру общения и проказливый взгляд. «Пил бы и пил, пока не лопну. Я чувствую, что стал сильнее». «Не увлекайся», — немного остудила его пыл. «Вдруг это небезопасно?» «Если нельзя, но сильно хочется, то можно», — многозначительно изрек он. Я только посмеялась над его словами. Пока ехали, меня не покидало ощущение правильности моего решения — навестить деревню. Пусть сюда уже уехали помогать мужчины из сот, но мое присутствие было тоже необходимым. Я так чувствовала. Анцель остался снаружи и ехал верхом. Удивительный эльф. Ни пылких признаний, ни пафосных заезженных комплиментов. Он одним своим присутствием внушал доверие и чувство защищенности. Я подумала, что может быть и правильно то, что он отсутствовал во время нападения на замок. Если бы он был тогда рядом, разве смогла бы я ощутить магию этой земли, прикоснуться к ней и вернуться обратно? Смогла бы отпустить его туда, за стену, поставив его жизнь против жизней наемников? Не сомневаюсь, что раны на теле он получил от врагов, слишком уж ровные края у них были. Ветками такого не нацарапаешь. Учитывая, что эльфы сами по себе были искусными воинами, раны остались от множества схваток, от большого количества наемников. Я молилась, чтобы жители деревни и их дети остались целыми после нападения. Никому не пожелала бы беспокойств о здоровье своего дитя. Это самая страшная кара — потерять собственного ребенка. К счастью, бои шли вдалеке от деревни. Темная оказалась наводнена людьми, и все люди целы. Из сот мужчины прибыли, когда все уже закончилось. Им вместе с работниками шахт и мужским населением деревни осталось только разыскивать тех наемников, которых сель вынес на поверхность, не погребая под толщей земли и не переломав об камни. Сафира и Кобальт сияли в лучах славы и благодарности от жителей. Горник лично восстанавливал им силы, когда вернулся. «И духи мне поведали, о чем я раздумывала в пути», подтвердив мои догадки. Оказывается, Сафира и Кобальт обнаружили пробирающиеся к шахтам отряды наемников во главе с лордом Арье. Вызвали в срочном порядке горника и Ауку Стапио, решили защищать деревню сами. Горник вытолкал всех рабочих из шахт и предупредил старосту, попросив приготовиться принять тех, кто сможет избежать гибели. Аука сразу ринулся за Анселем, нашел его и привел к склону гор. Там и завязался бой. Лорд Арье недооценил возможности эльфа, посылая в бой небольшие группы наемников, а когда понял, что малыми дозами не справится, послал всех, оставив рядом пятерку старших. И если по 3-5 человек Ансель мог контролировать, то больше десятка, пытающихся одновременно хоть как-то ранить его, уже не успевал. Отсюда взялись и его порезы. Увидев, что защита слабеет, Сафира и Кобальт пустили сель, вдвоем повернув русло горной речки, чуть обрушив шахты в толще горы и спровоцировав обвал горных пород. Сель из огромных камней, движимый потоками воды, попросту смыл нападающих вместе с деревьями у подножья. Аука же бросил все силы на то, чтобы перенести Анселя как можно дальше, потратив остатки своих сил и фактически жертвуя собственной жизнью. Вынес недалеко от замка, в тыл к наемникам, которых я уже зарывала в землю. На момент нашего приезда в деревню найдены живыми были только четверо наемников. Чудом остались живы, получив переломы. Все остальные люди духами не чувствовались, в их числе и лорд Арье. Мы проехали к месту битвы. Русло реки вернули обратно, вода с поверхности уже стекла или впиталась, обнажив камни и останки алчных людей. Я призвала свой дар, оголив свои ступни и приложив ладони к почве. Выживших и вправду не было. Зато нашла коня, еще живого, но с переломанными ногами и поврежденными ребрами. Их острые обломки торчали из бока животного. Смотреть на мучения животного было тяжело. «Он не выживет, Амалин», — сказал мне Ансель, пытаясь обнять, когда я подошла к животинке. «Нужно помочь ему уйти. Нельзя заставлять его мучиться от боли. Помогите ему, пожалуйста». Я отвернулась, не в силах вынести моральный результат своего решения, и вжалась лицом в грудь эльфа. Намочила ему рубашку. Мне не столько было жаль тех людей, что погибли здесь. Они знали, на что шли. И только это животное было не виновато в планах своих хозяев. «Леди, здесь, кажется, их главарь запутался в стремени ногой», — — сообщил мне оборотень, сделав то, о чем я попросила. Коня, уже не подающего признаков жизни, отодвинули, достав из-под туши тело лорда Арье. Лицо было измазанным и залепленным грязью с землей, но его черты не давали шансов усомниться. Нужно найти и похоронить всех, кто здесь пал. В живых здесь точно никого больше не осталось. Этого, я указала на тело врага, направить к его матери. Пусть простится с ним, как подобает. Заодно к правильным выводам придет, возможно. Мужчины из деревни, следовавшие с нами, принялись за дело, пока мы поехали к шахтам. Горник по пути рассказал, что шахты не так сильно пострадали. Сафира обрушила заброшенную ветку с истончившейся жилкой, которой перестали пользоваться еще при моем прадеде. Этот факт порадовал. Работников сегодня здесь никто не ждал. Все они вместе с управляющим находились в деревне. Вход охраняла пара сменных стражников. Заходить далеко вглубь не стали, оставив духов хозяйничать, а сами вернулись в деревню. Продукты, собранные в дорогу Вейдой, очень пригодились. Наплыв помощников подчистил запасы. Кормить же людей чем-то надо было. Пообещав направить к ним с ближайших деревень провиант, отправились обратно в замок. Староста, опустошив мою карету от еды и лекарств, долго провожал меня и вместе с детьми смотрел вслед уезжающей карете. Управляющий передал нам часть золота, что уже успели добыть. Оно пойдет на закупку провианта и другие нужды. Вернулись как раз к ужину. Говард расспросил про состояние деревни и шахт, и вместе с Сорой и Миларой бурно порадовался тому, что люди и деревня оказались целы. Мне сегодня в красках поведали, кто защищал эти земли, в одиночку решив противостоять превосходящим силам противника. Я многозначительно посмотрела на эльфа, заставив всех, кто был за столом, обернуться к нему. Сегодня утром, не зная всего случившегося в шахтах, я приняла предложение Анселя провести брачный обряд. После ужина приглашаю вас всех быть его свидетелями. С таким супругом наше графство будет под надежной защитой. Нас поздравляли, желали много всего хорошего и сетовали, что обряд пройдет фактически тайно. А мне и не нужно было ни белого платья, ни длинного шлейфа фаты и толпы пьяных гостей. Все, дорогие моему сердцу люди, уже были здесь». Те, кто не оставил в беде и пытался внести свою лепту в возрождение этих земель. Те, кто не бросит, не подставит и не воткнет нож в спину. После такого пресыщенного новостями ужина мы проследовали в приемный зал, где еще не успели убрать украшения после вчерашнего неудачного празднества. Жители замка отступили от нашей с Анселем пары на несколько шагов, не мешая совершаться таинству обряда. Трое стражей, эльфов, принесли нужную атрибутику — жидкость, чашу и кинжал. Жутковатые предметы, не спорю. В моей памяти всплывали обручальные кольца в моем мире, не значащие абсолютно ничего. И ничего не дающие паре, что ими обменивается. Многие бы возразили, обвинив меня неправой, это же обручальные кольца. А я бы возразила, сказав, что ничего они не значат. В моей прошлой жизни, ставшей уже такой далекой жизни, была масса тому примеров. Студенческая подружка Лида выходила 3 раза замуж, каждый раз с белым платьем, пышной свадьбой и катанием по городу. Тратилась на рестораны, родила 3 детей, по 1 в каждом браке. Теперь сидит с 3 детьми и выбивает на каждого из них алименты с удалившихся папаш. Помогли ей кольца? Или, к примеру, соседка по лестничной клетке Татьяна. Тихо расписалась в ЗАГСе с мужем за неделю до родов. Ни колец, ни празднеств, не хватало на тот момент у них денег. 2 ребятишек, оба уже учатся в высших учебных заведениях. Муж — опора и подмога, она — счастливая и заботливая. Дом — полная чаша, и никаких ссор и измен. Всегда вместе и все время рядом. Именно на второй вариант я и надеялась, чувствуя, что поступаю правильно и доверяю Анселю как себе. Мой жених встал на колени, потянув мои ладони вниз. Я тоже опустилась на пол. Он придвинул чашу ближе, налив в нее, судя по цвету и запаху, вина. Проколол палец кончиком кинжала и накапал несколько капель в жидкость. С моим многострадальным пальчиком проделал то же самое. Перемешал кинжалом нашу кровь с вином и проговорил над чашей какие-то слова, которые я не смогла разобрать. Отпил глоток и протянул мне. Я тоже отпила глоток. Три стража эльфа начали нараспев бубнить что-то похожее на песнопение. К ним присоединилась Истра, разбавив тенор своим женским голосом. «Я, Ансель де Сезарио, принимаю в свои супруги Амалин Лерой». Он проговаривал слова глаза в глаза, не отрывая от меня взгляд. «Клянусь любить ее, оберегать, быть защитой, опорой и поддержкой до самой смерти». Он отпил еще один глоток и кивнул мне, предлагая произнести ответные слова. «Я, Амалин Лерой, принимаю в свои супруги Анселя де Сезарио. Клянусь любить его, оберегать и заботиться о нем и наших детях, поддерживать при любых обстоятельствах до самой смерти». Он протянул мне чашу, и я сделала еще один глоток. А дальше эльфы, что пели песню, зажгли огонь в чаше с остатками вина. И как бы я ни думала, что это невозможно, жидкость загорелась, испаряясь. «Наша клятва ушла к великой», — сообщил мне Ансель, разглядывая свое запястье. На его коже красовалась красивая ветвь с зеленой листвой. Я посмотрела на свои руки и нашла на левом запястье витую цепочку темного дымчато-серого цвета. «Поздравляем вас с благословением», — начали поздравлять нас эльфы. К ним присоединились и все остальные. Говард и Сора со слезами на глазах обнимали меня. Милара тоже обняла, с теплом глядя на мое счастье. Нам пожелали побольше детей и благополучия. А потом, вместо того, чтобы отправиться отдыхать, мы спустились в подвал к нашим заключенным. Вейда, добрая душа, накормила их непригодившимися блюдами со вчерашнего стола. Не пропадать же добру. И сидели теперь эти алчные душегубы, довольные и сытной едой, и теплой сухой темницей. Не сегодня-завтра в замок приедут вызванные нами дознаватели. Я предлагаю тем, кто не пожелает отправиться на каторгу или казнь, принести мне клятву подчинения, объявила мужчинам. По условиям клятвы вы никогда не сможете покинуть эти земли по собственной воле и будете не в силах ослушаться моих приказов. Но в этом предложении есть и положительное. Каждый, кто принесет клятву, будет работать и получать доход. Впоследствии вы сможете создать семью и жить на этих землях, отрабатывая перед Великой свои грехи. «А если я не по своей воле сбегу?» — спросил кто-то из толпы. «Догадливый какой. Если вас насильно перенесут через границу, я лично пожму руку вашему убийце», — ответил за меня Ансель. «Наверняка он знал о свойствах моего кольца больше, чем мне написали на бумажке. Кто согласен таким способом выкупать свою жизнь, можете выйти из камеры и сразу принести клятву». Я, как и в прошлый раз, принимала клятву сидя. Почти 200 человек решили спасти свою шкуру. И каждый проговаривал четко и громко, что не причинит вреда всем жителям графства, не будет бездействовать, если увидит преступление, и обязуется молчать обо всем, что касается дел графства. Я же со своей стороны устала повторять каждому, что принимаю клятву и давать четкие приказы не вредить, помогать, исполнять мои распоряжения и приказы назначенных мной лиц. Единственное отличие от простой клятвы — эту нужно было скрепить каплей крови мужчин. Благо артефакт то ли впитывал ее, то ли самоочищался после принятия. Остаток из двух десятков людей, в том числе лже-маркизы с бароном Айзеком, остались в свободных камерах дожидаться приезда дознавателей. Я могла бы и сама их казнить. Право владетелей этих земель у меня никто не отнимал. Но брать грех на душу и марать свои руки менталитет не позволял. Пусть и была бы хоть сотню раз права. Отправив наемников спать на конюшне и хоздвор, мы тоже решили идти отдыхать. Ночь опять царствовала над замком, когда мы, крепко обнявшись, позорно уснули, забыв про брачную ночь. Утром Ансель извинился и исправил ситуацию со всей накопленной нежностью. Мы позавтракали все вместе, снова принимая поздравления. Я рассказала всем о своих планах на наемников. Помнится, Петр I брал кирпичный налог с въезжающих в молодой Петербург. Я решила действовать фактически так же. Только не налог брать, а организовать строительство дорог, распределив этих людей по участкам с постоянным проживанием. Нужные камни мне подсобить собрать кобальт. Только нужно будет на заготовку людей поставить. Разделить людей на бригады в 20-30 человек и пусть постоянно поддерживают дороги, проводя ремонт и замену брусчатки. Да, карету будет потряхивать, но ее и сейчас потряхивает нехило так. Рессоры нам в помощь и песчаную подушку с дренажной системой для отвода дождевой воды в канавы обочин. С этим-то простейшим я смогу помочь». В итоге договорились, что мой план хорош и будет вести к процветанию наших земель. По хорошим дорогам будут ездить охотнее, а это приведет к развитию торговли. В городе наш сахар скупали на ура. А теперь можно не просто держать там магазинчик сладостей, но и сбывать излишки крупными партиями торговцам на месте, не тратясь на транспорт и доставку. Алерт и Тивос сами попросили снять их с должностей, но я понизила их до младших офицеров. Главным назначила все-таки мужа Истры, за заслуги перед графством и зная его личную заинтересованность в безопасности собственной семьи. Его заместителями стали Део и Сэм. Эльфы и пятерка оборотней, что прибыла к нам для службы, будут младшими офицерами, разделенных по подчинению отрядов наравне с Алертом и Тивосом. Обязанности между всеми разделит уже их глава, Ассель. Так звали мужа моего ювелира и отца Сандора.